своем фанатизме. Если мы не поможем фюреру, немцы никогда не простят нам позора. Подумайте, что может случиться, если сюда ворвутся большевики и захватят его живым? «Что вы предлагаете?» — спросил Геббельс, начав растирать виски длинными трясущимися пальцами. «Что, Мартин?» «То же, о чем думаете вы. Помочь фюреру уйти». «Я этого не предлагал». «Вы думаете об этом, Йозеф, вы думаете, как и я. Не лгите же себе, наконец». «Но это невозможно», — Геббельс заплакал. «Я не смогу себе этого простить». «Хорошо», — сказал Борман. «Подождем еще несколько часов, а потом примем решение». Геббельс икающе плакал, лицо его сморщилось, слезы на пепельном лице свидетельствовали о какой-то глубокой, безнадежной болезни, сокрытой в этом маленьком человечке с горящими круглыми глазами. «Наверное, у него рак», — подумал Борман, поднимаясь. «Он не жилец, в нем нет жажды продолжать радость бытия. Его нельзя оставлять одного. Если я выстрелю, он должен быть рядом, но так, чтобы не пустил мне пулю в затылок. Увидев, как фюрер, корчась, упадет, карлик может засадить в меня обойму. Я убивал во имя идеи. Я знал эту работу, у меня нет содрогания перед черным делом». А он говорил свои речи. «Пусть он стоит рядом. Пусть будет повязан. Если перемирие с красными состоится, я не хочу оказаться Рэмом, которого обвинят в измене. До свидания, Йозеф. Я должен немного поработать. Встретимся утром в конференц-зале, если фюрер не сможет сам уйти от нас до утра». «Повторяю, время истекло», и добавил пустое, однако же обязательное. «Нация нам этого не простит». Через полчаса Борман вызвал к себе помощника Цандера. «Это письменные полномочия Денницу на президентство в Рейхе», — сказал он, передавая ему текст. «Если вы поймете, что прорыв сквозь русские позиции невозможен, уничтожьте этот текст, подписанный Гитлером. Хотя Мюллер говорил мне, что вы, Лоренц и майор Йоханмайер, пройдете линию битвы, пользуясь его маяками. Вы передадите текст завещания Денницу и сделаете все для того, чтобы Лоренц и Йоханмайер были оттерты от адмирала. Не вам говорить, что Лоренц служит Геббельсу, а Йоханмайер неравнодушен генеральному штабу. Это все. Желаю вам удачи, мой друг». Первый раз в жизни Борман не закончил беседу с помощником обязательным, как отправление естественной нужды, возгласом «Хайль Гитлер». Спектакль кончился, все торопились в гардероб за пальто, чтобы первыми вскочить в проходящий автобус, пока еще не выстроилась злая длинная очередь из тех, кто только что смеялся и плакал, будучи сплочен воедино тем, что разыгрывалось на сцене загримированными лицедеями. Удар Красной Армии. Последствия. Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. Хрустело. Лично и строго секретно для маршала Сталина. Первое. Посланник Соединенных Штатов в Швеции информировал меня, что Гиммлер, выступая от имени германского правительства в отсутствие Гитлера, который, как утверждается, болен, обратился к шведскому правительству с предложением о капитуляции всех германских вооруженных сил на Западном фронте, включая Норвегию, Данию и Голландию. Второе. Придерживаясь нашего соглашения с британскими советскими правительствами, правительство Соединенных Штатов полагает, что единственными приемлемыми условиями капитуляции –